Глядя на них, вдруг стал улыбаться и князь, и с радостным и счастливым выражением стал повторять: «Ну, слава Богу, слава Богу!» Тут уже не выдержала и Александра, и захохотала от всего сердца. Казалось, этому хохоту всех трех и конца не будет. «Ну, сумасшедшая!» — пробормотала Лизавета Прокофьевна. «То напугают, а то...» Но смеялся уже и князь Ща, смеялся и Евгений Палыч, хохотал Коля безумолку, хохотал, глядя на всех, и князь. «Пойдемте гулять, пойдемте гулять!» — кричала Аделаида. «Все вместе, и непременно князь с нами. Незачем вам уходить, милый вы человек! Что за милый он человек, Аглая? Не правда ли, мамаша? К тому же я непременно, непременно должна его поцеловать и обнять за его объяснение сейчас с Аглаей. Мамон, милая, позвольте мне поцеловать его. Аглая, позволь мне поцеловать твоего князя!» — крикнула Шалунья и действительно подскочила к князю и поцеловала его в лоб. Тот схватил ее руки, крепко сжал, так что Аделаида чуть не вскрикнула, с бесконечной радостью поглядел на нее и вдруг быстро поднес ее руку к губам и поцеловал три раза. «Идемте же!» — звала Аглая. «Князь, вы меня поведете. Можно это, маман? Отказавшему мне жениху. Ведь вы уж от меня отказались навеки, князь. Да не так, не так подают руку даме. Разве вы не знаете, как надо взять под руку даму? Вот так. Пойдемте, мы пойдем впереди всех. Хотите вы идти впереди всех? Тет-а-тет!» Она говорила без умолку, все еще смеясь с порывами. «Слава Богу! Слава Богу!» — твердила Лизавета Прокофьевна, сама не зная, чему радуясь. «Чрезвычайно странные люди!» — подумал князь Ща, может быть, в сотый раз уже с тех пор, как сошелся с ними. Но ему нравились эти странные люди. Что же касается до князя, то, может быть, он ему и не слишком нравился. Князь Ща был несколько нахмурен и как бы озабочен, когда все вышли на прогулку.